Глава 44. Инга. «Зачем ты продолжаешь пользоваться этими духами?» – прошептал Артур, прижимаясь ко мне сзади и утыкаясь носом мне в макушку. «Я еще обижена, и это мое наказание!» – выпалило первое, что пришло на ум, потому что правду говорить было стыдно. «Я прожила на территории оборотней уже неделю, но до сих пор не могла поверить в свое счастье, в то, что любимый мужчина на самом деле навсегда останется рядом, что его милая забота в виде стакана теплой крови по утрам – не иллюзия. Договор подписан, а правила обговорены, но мне до сих пор было страшно выходить из дома. Все еще казалось, что оборотни нападут со всех сторон и разорвут ненавистное ими тело на кусочки. «Инга, скажи честно, в чем дело?» произнес и развернул меня к себе лицом, одаривая нежным теплым взглядом, без которого я уже точно не смогу жить. «Я просто боюсь, что мы совершили ошибку». «Боюсь, что наступит тот день, когда ты поймешь, что я не так, кто тебе нужен. Боюсь, что наше счастье растворится, когда окажется, что дело вовсе не в этих проклятых духах». «Я люблю тебя, и ничего это не изменит. Помимо нюха, у меня есть еще и сердце, которое подсказывает мне, кто ты для меня». Понимающе улыбнулся и потянулся за поцелуем, но стук в дверь заставил нас отложить это приятное занятие на потом. Артур открыл дверь, и Илья виновато пожал плечами, глядя на меня. «Почему-то этот оборотень считал, что если мы с Артуром находимся в спальне, то обязательно, не переставая, занимаемся сексом. Хотя первые два дня так и было». «Они вернулись и просят встречи с тобой, Альфа», – пробасил мужчина, даже не пытаясь скрыть свое негативное отношение к тем членам стаи, которые предпочли уйти, когда Артур привез меня в свой дом. «Хорошо, я сейчас спущусь», – ожидаемо согласился на встречу Артур, иногда раздражаясь своей чрезмерной добротой. «Босс, хочу напомнить, что тем, кто предал однажды, не стоит доверять». «Меня никто не предавал. Им нужно было время, и я им его дал». Улыбнулся своей фирменной улыбочкой, от которой у меня всегда ноги подкашиваются. «Ты пойдешь со мной, моя пиявочка?» «Конечно, вдруг это заговор». Ответила уверенно и вышла из спальни следом за своим мужчиной, за своим вожаком, за хозяином моего отогревшегося сердца. Вернувшиеся оборотни топтались возле входа в залу и из-под лобья поглядывали на меня. Знала, что у многих из них есть семьи, и с одной стороны понимала, почему они так поступили. Но все же считала это недостаточным для объяснения своего малодушия и отказа понять и принять выбор вожака. Артур никого из ушедших не оставил без гроша в кармане, и поэтому цель возвращения оборотней явно не была связана с деньгами. Тем более любой из них мог переметнуться в другую стаю. Правда, такого лидера, как Артур, им вряд ли удалось бы найти. «Я слушаю», – спокойно сказал Артур, не выпуская мою руку из своей, что слегка смущало меня. В замке все вопросы решались за закрытой дверью, без участия меня или других женщин. Владислав так вообще не считал нужным с кем-либо обсуждать свои решения. А тут я вроде как была не лишняя. «Артур, мы хотели бы извиниться», – начал один из присутствующих, виновато почесывая затылок. «Так извиняйтесь, раз хотели», – рявкнул Илья, но тут же поджал губы, получив предупредительный взгляд Артура. «Я знаю, что произошло на территории Марата, и мне стыдно за то, что не бился с тобой плечом к плечу. Нам всем стыдно за это», – продолжил говорить мужчина, и оборотни за его спиной закивали, подтверждая эти слова. «Твоя женщина, Инка, оказалась смелее и достойнее нас. Но мы надеемся, что ты, Альфа, дашь нам шанс исправиться и позволишь снова жить на территории твоей стаи». «С возвращением, ребята!» – улыбнулся Артур, и Илья недовольно покачал головой, но перечить больше не решился. «Только прежде чем разбирать вещи, ознакомьтесь с новыми правилами и зарубите себе на носу, что вампиры нам больше не враги. Привычная жизнь навсегда изменилась».